Глава 18. Последнее слово остается за старой Гред. Когда я очнулся, сколько часов я пробыл без сознания, не знаю, группа матросов, своими заботами спасших мне жизнь, окружила койку, на которой я лежал. У изголовья моей постели стоял офицер. Увидев, что я пришел в себя, он начал задавать мне вопросы. Я рассказал все. Да, все. И мои слушатели решили, должно быть, что перед ними несчастный, к которому вернулась жизнь, но, увы, не вернулся рассудок. Я находился на борту парохода «Оттава», оказавшегося в Мексиканском заливе по пути в Новый Орлеан. Убегая от бури, экипаж увидел обломок, за который я уцепился во время воздушной катастрофы, и взял меня на борт. Таким образом, я был спасен. Но робор-завоеватель и его два спутника кончили свою полную приключений жизнь в волнах залива. Властелин мира, пораженный той самой молнией, которой он осмелился бросить вызов посреди воздушного океана, исчез навсегда и унес с собой тайну своего изумительного изобретения. Спустя 5 дней «Оттава» приблизилась к берегам Луизианы и утром 10 августа вошла в порт. Распрощавшись с экипажем парохода, я сел в поезд и поехал в Вашингтон, который уже столько раз отчаивался увидеть. Разумеется, прежде всего я отправился в департамент полиции, желая первый свой визит нанести мистеру Орду. Можно себе представить, как удивился и обрадовался мой начальник, когда я вошел к нему в кабинет, ведь после донесения моих спутников у него были все основания считать меня погибшим в озере Эри. Я рассказал ему обо всем, что произошло со дня моего исчезновения, о преследовании миноносцев на озере, о полете Грозного над Ниагарским водопадом, о пребывании в котловине Грейт-Эйри и, наконец, о катастрофе над Мексиканским заливом. Таким образом, он узнал, что аппарат, созданный гением Робура, мог передвигаться не только по земле и воде, но и в воздушном пространстве. Создатель такой машины, пожалуй, впрямь имел право назвать себя «властелином мира». Ведь аппарат его, несомненно, представлял угрозу для общественной безопасности, ибо у людей не было достаточных средств, чтобы с ним бороться. Но гордыня этого необыкновенного человека, постепенно возрастая, толкнула его на борьбу с самой грозной из стихий, и то, что я вышел из этой ужасной катастрофы здравым и невредимым, было просто чудом. Мистер Уорд не верил своим ушам. «Как бы там ни было, дорогой Строк, — сказал он мне, — вы вернулись, и это главное. После этого знаменитого робора теперь вы станете у нас героем дня. Надеюсь, что слава не вскружит вам голову, как вскружила этому сумасшедшему изобретателю». «О нет, мистер Уорд, — ответил я, — но согласитесь, что никогда еще человек, жаждущий удовлетворить свое любопытство, не проходил ради этого через столько испытаний». «Согласен, Строк. Вы открыли тайну Грейт Эйри. Открыли тайну превращения Грозного. Жаль только, что секрет изобретения этого властелина мира навсегда исчез вместе с ним». В тот же вечер все газеты Соединенных Штатов поместили подробное описание моих приключений. В достоверности их никто не усомнился. И, как предсказал мистер Уорд, я сделался героем дня. «Благодаря инспектору Строку», — писали в одной газете, «американская полиция побила рекорд. В других странах полиция с большим или меньшим успехом действует на суше и на море, между тем, как американская пустилась преследовать преступника вглубь озер и океанов, более того, за облачные сферы». Как знать, быть может, в конце нашего века то, что сделал я, преследуя Грозный, и о чем рассказал здесь, станет самым обычным делом для моих будущих коллег. Легко себе представить также, какую встречу мне устроила моя старая служанка, когда я пришел к себе домой на Лонг-стрит. Увидев меня или мой призрак, бедняжка чуть было не отдала Богу душу. Потом, выслушав мой рассказ, она прослезилась и возблагодарила провидение, спасшее меня от стольких бед. «Ну, судач», — сказала она под конец, — «теперь вы видите, что я была права». «Права? Но в чем же, милая Грет?» «Да вот насчет того, что в Грейт-Эйри живет сам дьявол». «Так ведь этот робур вовсе не был дьяволом». «Ну так что ж», — возразила старая Грет. «По-моему, он был ничуть его не лучше». 1904 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1989 год.